Три основы. А. Чистые установки. Две зависящие лишь от нас самих. А. Посвящение добродетелей творению причин высшего пробуждения и упование на плоды. Б. Творение причин от всей души, мощный энтузиазм. Две, связанные с другими. Приведи высших, средних и низших последователей дхармы. А. Отбрасывание зависти, соперничества или презрения. И Б. Радость от их достоинств, а если нет способности к подобному, ежедневная и многократная дума о том, что следует так поступать. Б. Чистые дела. Дело, зависящее лишь от нас, долгое, непрерывное и весьма усердное творение причин. Дела, связанные с другими, побуждение взяться за творение причин тех, кто еще подлинно не взялся, восхваление ради вдохновения энтузиазма тех, кто взялся, способствование непрерывности их практики и способствование неотступности от нее. В. Чистое поле. Поскольку те самые два типа установок и делают много прекрасных плодов, то уподоблены полю. Все это я изложил, дополнив сказанное в уровнях бодхисаттв, примечаниями истолкования. Параграф 3. Как после размышления делать правильный выбор поведения? Здесь две темы. А. Общее разъяснение. Б. Специальные правила очищения проступков четырьмя силами. А. Во введении в практику сказано. Источник всех страданий – неблагие проступки. Как же мне от них спастись? Об этом только следует думать всегда без перерыва, день и ночь. И далее. Муни поведал о том, что основа всех добрых дел – стремление к ним. А для того созерцай постоянно, как созревают деяния в плоды. То есть, ознакомившись с хорошими и плохими деяниями и плодами, следует не довольствуясь лишь знаками, а следует не довольствуясь лишь знанием, вновь и вновь созерцать их. Тем более, что обретение убежденности в законе деяния плода сильно затрудняет его большая потаенность. К тому же в царе Самадхи сказано, даже если бы упали звезды и луна, и разрушились с горами, городами вся земля, и пространство стало бы иным, ты ни словом не солгал бы, Бхагаван. То есть, если, доверяя слову Тадхагаты, не уверимся в законе деяния плода, то не обретем радующие победители убежденности ни в одном из положений дхармы. Некоторые говорят, я обрел убежденность в пустоте и не верят в закон деяния плода, пренебрегают им. Значит, их понимание пустоты превратно. Ибо если пустота понята правильно, она рассматривается как зависимое происхождение и способствует зарождению убежденности в законе деяния плода. В той же сутре сказано, дхарма, будучи иллюзией подобны миражу, молнии и пузырю, походит на луну в воде. Существа же после смерти в мир иной идут, не имея постоянных душ. Но при этом не пропадают совершенные дела, созревают результаты соответственных причин. Эта дверь прихода к истине прекрасна и тонка, очень трудно постижима. Только Будды зрят ее. Поэтому, кто убеждается в причинно-следственной зависимости обоих типов, деяний и результатов, денно и ночно следит за тремя дверьми, тот ограждает себя от дурной участи. А кто в самом начале хорошенько не разобрался в причинах и плодах, или знает немножко, но беспечно обращается со своими тремя дверьми, тот открывает ворота в дурную участь. Ведь в вопросах Сагарамати сказано: «О, владыка Наг, одно качество истинно ограждает бодхисаттву от рождения в несчастных уделах дурной участи падших». Какое это качество? Именно аналитическая проверка себя на благие качества. Каков я при провождении дней и ночей? Если таким образом исследовать себя, то, по словам великих предшественников, если на этой стадии знакомства с законом деяния и плоды сличить свои поступки с дхармой, и они вовсе не сойдутся, то значит мы поступаем неправильно, а потому никак не спасемся. Поэтому следует проверять свое поведение по закону деяния плода. Согласуется оно с дхармой или нет? Если, проверяя себя по дхарме, человек искренне признает полное отсутствие согласия, поведение с дхармой или несоответствие ей, он мудр. Как сказано в отделах, тот ребенок, который признает себя ребенком, мудр. Если же при сличении поступков и дхармы они оказываются спиной к спине, будто труп, несомый могильщиком, но человек мнит себя последователем дхармы и самым мудрым, да благородным, то он глупейший ребенок. В отделах сказано о ребенке, думающем, что он мудр, и говорят: «Дитя». Поэтому существует совет, по крайней мере, трезво поразмыслить о себе, исходя из того, что знаешь о дхарме. Потом уже высказывается за необходимость самоанализа, приводя цитату из Джатаки: «Как далеко от неба до земли, далек себе берег моря от другого, путь от восточных гор до западных длиннее, но дхарма еще дольше от ума простых существ». То есть примеры показывают, что между нами, простыми людьми, и священной дхармой огромное расстояние. Сия строфа — это дхарма, полученная бодхисаттвой Сутасомой после уплаты 1000 срангов золота некоему пришельцу Брахману, несущему дары изящных изречений. И устами Талунгпы: «Если кто-нибудь из вдумчивых исследует себя, то найдет, что удаляется от дхармы, как покатившийся мяч».